Александра Маринина. «Призрак музыки». Роман. Москва. Издательство «Эксмо Пресс». 1998 год. Глава первая. Ему было очень хорошо. С утра он принял дозу, и теперь его душа купалась в чувстве глубокого и непоколебимого покоя. Даже изнуряющая многодневная жара его не злила. Так бывало всегда после дозы. Жарко — хорошо, холодно — тоже хорошо, сидеть хорошо, лежать хорошо. Все хорошо, ничего не беспокоит. Но мозг работал на ускоренных оборотах, и это тоже было последствием принятия дозы. Жара была хороша не только сама по себе, но и потому, что в это воскресное утро в Москве надо было очень постараться, чтобы найти праздного прохожего. Кто мог, уехал за город. Кто не мог, сидел дома с включенным кондиционером или, на худой конец, с зашторенными окнами, и мало находилось нежалеющих себя психов, которые шатались бы по улицам без дела. Еще бы! На солнце 39, в тени 35, кругом раскаленный, пышущий жаром камень домов и ни малейшего дуновения ветерка. А если добавить к этому выхлопные газы, которые, кажется, никуда не деваются, не тают, не растворяются и не уносятся, а висят ровно в том месте, где появились из автомобильной трубы. Короче, ясно, что ежели человек себя хоть мало-мальски щадит, он ни за что на свете не станет просто так шляться по московским улицам в этот замечательный солнечный июньский день. Шкода Фелиция цвета баклажан, а проще говоря, темно-фиолетовая, стояла там, где ему и сказали, перед домом номер 8. Он остановился рядом, прикуривая, уронил зажигалку, едва заметным движением ботинка послал ее чуть дальше под машину и присел на корточки, чтобы достать. Ну вот и порядок. Радиоуправляемое взрывное устройство прилеплено к днищу под местом водителя. Выпрямившись, он прикурил и не спеша пошел вперед. И лавочка подходящая нашлась. Правда, на самом солнцепеке, но это ничего, это тоже хорошо. Была бы в тени, обязательно какая-нибудь бабка настырная явилась бы воздухом подышать, а так он гарантирован от неудобного соседства. Он уселся на скамейку, нацепил на голову наушники, щелкнул кнопкой висящего на поясе плеера и погрузился в музыку. Сегодня с утра он долго выбирал, какие кассеты взять с собой, ведь не исключено, что ждать придется долго. Перебирал, откладывал в отдельную стопочку, потом снова придирчиво пересматривал отложенное и ставил на место, и снова перебирал. Наконец сделал свой выбор. Баллады «Тень луны» и шотландскую симфонию Мендельсона. Баллады привлекали его своей прохладной сумеречностью. Они были прозрачными, грустными, и, несмотря на четкий ритм, неторопливыми и несуетными, какими-то нездешними. По пути сюда он успел прослушать всю кассету с балладами, и теперь, усевшись на скамейку неподалеку от фиолетовой Фелиции, приготовился слушать Мендельсона. Даже не слушать, вкушать. Это было совсем особое удовольствие, доступное далеко не каждому. Во внешнем мире отупляющая тяжелая жара, горячий воздух, который даже вдыхать противно, а из наушников прямо в его голову дует ураганный ветер, грохочет гром, сверкает молния, льет проливной дождь. Каждый раз, слушая шотландскую, он представлял себе суровый пейзаж, скалистые горы, глубокие ледяные озера, темно-зеленые густые леса. и над всем этим холодным великолепием парит одинокая хищная птица и ветер с дождем. Он сидел уже 2 часа, слушая музыку и не сводя глаз с машины, и вдруг понял, что ужасно хочет пить. И это тоже было последствием принятой утром дозы. Он огляделся. Киоск далековато. Если он пойдет к нему, то может пропустить владельца машины. Взгляд его упал на парнишку 17 лет. Парнишка стоял в тени под деревом метрах в 15 от скамейки, прислонившись к толстому стволу, и крутил в руке красный шарик. Шарик то появлялся в его ладони, то исчезал, то вдруг мелькал между пальцами и в следующее мгновение обнаруживался на тыльной стороне ладони. Мальчишка работал одной рукой, потом перекладывал шарик в другую руку и снова работал одной рукой. «Эй!» — крикнул он, сдвинув наушник с одного уха. «Эй, парень!» Паренек завертел головой, словно не понимая, откуда доносится звук. Потом увидел сидящего на скамейке человека. «Вы мне?» «Да, тебе. Подойди, пожалуйста». Парень медленно двинулся к нему, не переставая крутить шарик. «Слушай, не в службу, а в дружбу. Не сгоняешь в киоск за водой, а? Нога болит, сил нет. Совсем ходить не могу, а пить хочется страшно по такой-то жаре. Сбегаешь?» Он постарался быть естественным и убедительным. Паренек колебался. Это было видно по его подвижному лицу. «Ну, пожалуйста, будь человеком. На, вот возьми червончик. Принеси бутылку минералки, лучше с газом. Нарзан там или боржоми. И попроси, чтобы дали из холодильника». Тот взял деньги и снова смешно закрутил головой. Но к киоску все-таки пошел. «Спасибо, друг», — с чувством сказал убийца, поспешно откручивая колпачок с литровой ледяной бутылки нарзана. «Выручил ты меня». «А что это ты с шариком делаешь?» Паренек улыбнулся приветливо и дружелюбно. «Пальцы тренирую». «Фокусником собираешься быть?» «Нет, пианистом. Извините, мне надо идти». «Ну, иди», — милостиво разрешил он, с облегчением глядя в спину удаляющемуся мальчику и снова надвигая наушник. И хорошо, что ему надо куда-то. Не хватало еще, чтобы владелец машины как раз в этот момент вышел. Мальчишка уходил ровным, неторопливым шагом, крутя головой. Убийца видел, как он дошел до дерева, у которого стоял раньше, прошел мимо и направился в сторону переулка, а несколькими секундами позже из подъезда номер 8 вышла женщина. Решительным шагом она подошла к фиолетовой Фелиции и вставила ключ в замок двери со стороны водителя. Как только она села в машину и закрыла дверь, убийца нажал кнопку на пульте. Льющаяся из наушников музыка лишь отчасти заглушила грохот взрыва. Тут же в открытые окна стали выглядывать люди, сидевшие по домам, любопытные высыпали на балконы. Остановились проезжавшие мимо машины, выскочили водители. В общем, хотя улица была довольно пустынна, вокруг места взрыва тут же возникла вполне приличная суматоха. Убийца прикинул, нужно ли подходить, изображая естественное любопытство, но решил, что народу вокруг пострадавшей машины и так достаточно, а на него внимания никто не обращает. Поднялся и ушел. Из наушников до него доносились звуки начинающейся грозы над скалистыми берегами и синими холодными озерами. И одинокая хищная птица плавно парила над этим студеным великолепием. Ему было хорошо и спокойно. Выписка из приказа по личному составу начальника Главного управления внутренних дел города Москвы. Назначить подполковника милиции Каменскую Анастасию Павловну на должность старшего оперуполномоченного отдела, установив должностной оклад в размере. Назначить майора милиции Короткова Юрия Викторовича на должность заместителя начальника отдела, установив должностной оклад в размере. Освободить полковника милиции Жерехова Павла Васильевича от должности заместителя начальника отдела в связи с увольнением из органов внутренних дел. Рапорт от 10 мая 1998 года. «Вот уже я теперь тобой покомандую», — злорадно приговаривал Коротков, обживая новое рабочее место. В кои веки дорвался. Конечно, маленького подполковника обидеть каждый может, даже майор, — отшучивалась Настя. «Зря я вернулась, ты мне жизни не дашь». «Ага, не дам», — жизнерадостно обещал Юра. «Буду требовать, чтобы ты мне раскрыла как минимум 5 убийств века, и тогда я в качестве твоего мудрого руководителя получу 150 поощрений, 5 государственных наград и звание полковника сразу, минуя подполковника. Здорово я придумал». «Классно», — соглашалась она. «А если я тебе ничего не раскрою, ты меня выгонишь обратно к Ивану?» «Еще чего», — размечталась. «Даже если ты вообще ничего никогда больше не раскроешь, я все равно тебя никуда не отпущу, потому что только ты можешь дать мне чувство великого милиционерского кайфа командовать старшим по званию. Не каждому оперу так везет, как мне». «Так ты же скоро сам подполковника получишь, и весь твой кайф закончится». «Это еще когда будет. А пока не мешай мне наслаждаться жизнью». И Настя не мешала. Более того, она и сама ею наслаждалась, потому что вернулась к своей работе и своим друзьям, по которым так скучала, работая в управлении по организованной преступности. Генерал Заточный отпустил ее, как говорится, по первому требованию. Гроза, подальше от которой Настю в свое время отослал Гордеев, все-таки разразилась. Правда, не осенью, как ожидалось сначала, а только весной следующего года, в марте. Неожиданно для многих был отстранен от должности министр внутренних дел, и на несколько дней милицейская общественность замерла в ожидании решения своей судьбы. Кто придет на смену? Еще один военный, который начнет перетасовывать кадры и назначать на все должности подряд своих однокашников по военному училищу? Или все-таки профессионал? И через несколько дней вздохнули, хотя и несколько настороженно, но с облегчением. Не военный. Новый министр с первых же дней заявил, что оперативная разыскная деятельность – важнейший элемент борьбы с преступностью, и ей отныне будет уделяться первоочередное внимание. Начальника Главного управления внутренних дел Москвы не тронули. Соответственно, и в самом управлении кадровых перестановок пока не предвиделось. Начальник отдела, в котором работала раньше Настя, остался в своем кресле, и можно было возвращаться. Проработав у Заточного без малого 10 месяцев, она успела обучить капитана Дюжина основам аналитической работы и получить очередное звание подполковника, которое не могла получить на Петровке, должность не позволяла. Так что расстались они с генералом мирно и полюбовно, как говорится, при своих. «Ну что, детки мои, — начал в это утро ежедневную оперативку полковник Гордеев. Преступники оказались покрепче нас с вами. Это мы от жары уже на потолок готовы лезть, а они бодренько так себя чувствуют, и откуда только силы берутся. Вчера Силуянов по городу дежурил. и надежурил он нам убийство некой госпожи Дударевой, генерального директора фирмы. Он глянул в разложенные на столе бумаги фирмы Турелла, туристический бизнес. Дамочка состоятельная, если не сказать больше. Дело возбуждено в округе. Нас пока не трогают. Но, учитывая, что это могут оказаться бизнес-разборки, не сегодня-завтра и нас подключат. Меня несколько дней не будет, уезжая сегодня вечером в командировку. За старшего остается Коротков, так что раздаю слонов заблаговременно. Если будет указание подключаться к убийству Дударевой, займется Силуянов. Так ему и передайте, когда он после суток проспится. Понял, Коротков? Дружка своего подряжай, нечего его жалеть. А то я знаю, он на днях жениться удумал, так вы его сейчас все выручать кинетесь. С этим вопросом все. Теперь докладывайте по текущим делам. Доценко, начинай с убийства Волощакова. Настя радовалась, что за время ее отсутствия никто не оккупировал ее привычное место в углу. Основная масса сотрудников отдела рассаживалась за столом для совещаний. Кому не хватило места, тот садился на стоящие вдоль стены стулья. В углу же кабинета полковника Гордеева стояла старенькая низенькая креслица с выцветшей, потертой обивкой, до того расшатанной и рассохшейся, что человек весом более 80 килограммов просто не рисковал в него садиться. Настя Каменская весила меньше, поэтому любила сидеть в нем, ничего не опасаясь. После совещания она заглянула к Короткову. «Слушай, нехорошо как-то с Колей получилось», — сказала она. «Ему к свадьбе готовиться надо, а тут нависает реальная опасность увязнуть в убийстве туристической дамочки. Может, поговоришь с Колобком? Пусть даст другое указание». «Ну да, он даст», — усмехнулся Юрий. «Потом догонит и еще раз даст, чтобы мало не показалось. Колобок Коляна воспитывает. Это ежу понятно». «За что?» — удивилась Настя. «Где он опять нашкодил?» «Да там же, где обычно. 2 недели назад опять летал в Воронеж. Без спросу, правда, на 1 день всего. Утром улетел, вечером вернулся. Никто и не спохватился бы. Но не таков наш Колобок. С ним эти номера не проходят». «И опять пил, когда вернулся?» «Это нет», — покачал головой Коротков. «Чего не было, того не было. Колька теперь почти совсем не пьет. Только если в застолье, когда уж отказаться нельзя. А такого, как раньше, чтобы на 3 дня без просуху, не бывает. Леди Валентина его коренным образом перевоспитала. Своих детей, говорит, надо любить обязательно, а вот пить после каждого свидания с ними — это неправильно. Потому что никакой трагедии, которую имело бы смысл заливать водкой, не произошло. Дети счастливы, ухожены, веселы и здоровы. Живут в полноценной семье с мамой и новым папой. И такая радужная ситуация не является уважительным поводом для пьянства. А ежели Николашка пьет не от жалости к детям, а от жалости исключительно к самому себе, то это тем более постыдно, ибо настоящий мужик не должен себя жалеть. Он может либо поступать правильно и за это уважать себя, либо ругать за ошибки и тут же их исправлять, после чего начинать уважать себя за самокритичность. Все, 3-го не дано. Долбила она его этой великой идеей, долбила, ну и додолбила. Так что наш друг Силуянов пребывает в глухой завязке. Между прочим, что дарить-то будем? Есть идеи? Пока нет, а у тебя тоже нет. Ладно, еще почти неделя впереди. Сообразим что-нибудь. Кстати, оживился Юра, одна идея у меня все-таки появилась. Позвоню-ка я в округ да и узнаю, как там дела с этой Дударевой. Может, все не так страшно, и Кольке удастся увернуться?» Он достал телефонный справочник и принялся нажимать кнопки. Дозвониться удалось не сразу. Сначала было занято, потом нужного человека не оказалось на месте. Но в конце концов он выяснил, что гроза над головой жениха Силуянова, кажется, пролетела мимо. По делу был уже задержан муж погибший. Похоже, обычное бытовое убийство. Но не совсем, конечно, обычное, не в пьяном угаре и не в разгаре семейной ссоры, а заказное. Но мотив все равно бытовой – развод и деньги. Никаких бизнес-разборок, в которых задействованы фирмы и люди, находящиеся в разных концах города, а стало быть, Петровка может отдыхать. Гражданин Дударев, кому принадлежит автомобиль марки «Шкода Фелиция» госномер R590-СУ? Это моя машина, я уже говорил. Машина оформлена на ваше имя, и вы являетесь ее собственником? Нет, машина оформлена на имя жены. Я пользуюсь ею по доверенности. Ваша жена часто ездит на этой машине? Часто, когда я ее вожу. А без вас? Без меня она ездит на машине с шофером. Она не умеет водить машину, и у нее даже нет прав. Поймите же, если бы кто-нибудь хотел убить Елену, то не стали бы подкладывать взрывное устройство в «Шкоду», потому что на «Шкоде» езжу в основном я. Согласен. Только отчего-то именно сегодня, когда в вашей машине была мина, не вы, а ваша жена открыла дверь и села в салон. Как вы можете это объяснить? Я не знаю. Я не понимаю, что я должен объяснять. Ах, вы не понимаете? Тогда объяснять буду я. Гражданин Дударев, у вас хорошие отношения с женой? Нормальные отношения. При чем тут это? При нормальных отношениях супруги не ссорятся почти ежедневно, да еще так громко, что слышат все соседи. Все люди ссорятся и при этом нормально живут. Чего вы от меня добиваетесь? Потом скажу. Пойдем дальше. Гражданин Дударев, вы человек состоятельный? Вполне. Перечислите, пожалуйста, в первом приближении свое имущество. Ну, машина, квартира, загородный дом, гараж. Достаточно? Было бы достаточно, если бы все это действительно принадлежало вам. Но ведь это имущество вашей супруги, а не ваше. И машина, и недвижимость зарегистрированы на ее имя. И приобретено все это до брака с вами, так что не может считаться совместно нажитым. А вам лично что принадлежит? Понятно. Ничего. Какие у вас доходы на сегодняшний день? Я получаю воинскую пенсию. И все? Все. А чего вы ожидали? Что я миллионер и уклоняюсь от уплаты налогов? Нет, этого я не ожидал. Скажите, пожалуйста, ваша жена вам изменяла? Вы с ума сошли? Отнюдь. У меня есть сведения, что у нее был роман, и настолько серьезный, что она решила расстаться с вами и создать новую семью. Вы хотите сделать вид, что вам об этом неизвестно? Впервые слышу, глупость какая. Что ж, вам придется выслушать еще одну глупость, но промолчать в ответ вам не удастся. Вам придется прокомментировать то, что я скажу. Итак, жили вы с Еленой Петровной плохо. Она вам изменяла. И на этой почве вы постоянно ссорились. Более того, когда вы поженились 2 года назад, она была весьма состоятельной особой, владелицей процветающей туристической фирмы. А вы, Георгий Николаевич, были выходящим в отставку офицером с блестящим боевым прошлым, но, увы, без будущего и без доходов. Вероятно, на этот брак вас толкнула страстная любовь. И к этому я отношусь с огромным уважением. Тогда, 2 года назад, ни вы, ни ваша невеста не подумали о том, как будут складываться ваши отношения в материальном плане. Вы были относительно молоды, едва за 40, и вам казалось, что впереди все будет отлично. Но вы с вашей военной профессией оказались никому не нужны, и вы стали жить на свою офицерскую пенсию и на то, что давала вам Елена Петровна. Согласитесь, это было унизительно. У меня есть сведения о том, что вы неоднократно пытались устроиться на работу, но не преуспели. Гражданской профессии у вас нет. Максимум, что вам предлагали, это встать за прилавок и торговать на вещевом рынке, получая по 50 рублей с каждого проданного пиджака. Вас это не устроило ни по деньгам, ни по статусу. Со временем страстная любовь утихла, и Елена Петровна нашла себе другого мужчину, более приспособленного к жизни. И перед вами реально встала угроза развода. Все имущество принадлежит вашей супруге, и при расторжении брака вам ничего не достанется. Гораздо удобнее остаться вдовцом, не так ли? Дальше все несложно. Вы подкладываете взрывное устройство в машину, которую купила вам жена и которую вы водите по доверенности, и посылаете Елену Петровну под благовидным предлогом что-то взять из автомобиля. Что именно? Я спрашиваю, зачем ваша жена открывала машину, если не ездит на ней? Ей нужно было взять документы. Какие документы? Из строительной фирмы. Подробнее, пожалуйста. Она хотела перестроить наш загородный дом и заказала в строительной фирме проект. В пятницу я должен был заехать в фирму и взять документацию. Почему Елена Петровна открыла дверь со стороны места водителя, если хотела взять документы из бардачка? Проще было бы открыть дверь со стороны пассажирского места. Там замок сломан. Правую переднюю дверь можно открыть только изнутри. Почему вы оставили документы в машине, а не принесли домой, как полагается? Забыл. Очень кстати. Забыли? Или оставили специально, чтобы был повод послать ее к машине? Я действительно забыл. Положил их в бардачок и забыл. Но почему вы мне не верите? Знаете, верить вам очень трудно. На моем месте вам не поверил бы ни один другой следователь. Но вернемся к документам. Если вы, как вы утверждаете, жили мирно, в любви и согласии, то почему вы не проявили себя джентльменом и не сходили за документами сами? Почему нужно было посылать жену? Вы правы. Но вот видите, вы правы. Мы действительно ссорились в то утро. Я был против перестройки дома. Почему? Мне казалось, что он и без того достаточно хорош. Я пытался убедить Елену. Мы повысили голос друг на друга. Она потребовала показать документы. Я сказал, что они в машине, и если ей надо, пусть сама сходит и возьмет. Она взяла ключи от машины и пошла вниз. Вот и все. Нет, Георгий Николаевич, не все. Вы не просто повысили голос на жену, вы спровоцировали ссору. Вы заранее оставили документы в машине, а потом затеяли ссору, подталкивая Елену Петровну к тому, чтобы она захотела взглянуть на подготовленный проект. У вас больная фантазия. Вы знаете, сколько раз за свою жизнь я это слышал. Ровно столько, сколько подследственных отдал под суд. Так что для меня ваша оценка не нова, и, смею вас уверить, не обидно. Если бы у меня не было фантазии, я бы не довел до конца ни одно уголовное дело. Поверьте, не родился еще тот преступник, который с удовольствием рассказывал бы мне, как все было на самом деле. Мне приходится напрягать фантазию, чтобы понять, что же произошло. Вернемся, однако, к вам и вашей супруге. Специалисты осмотрели место взрыва и обломки машины и пришли к выводу, что мина была радиоуправляемой. У меня остался только один вопрос, на который я хочу получить ответ. Кто привел мину в действие? Вы сами, выйдя на балкон или высунувшись в окно? Или вы наняли для этой цели кого-то другого? Вот на этот вопрос я хотел бы, чтобы вы мне ответили. Но если вы промолчите, беда невелика. Сейчас в вашей квартире идет обыск. Если мы не найдем там пульта, с которого вы послали смертельный сигнал, стало быть, начнем искать вашего сообщника. Может быть, вы хотите сэкономить нам время и силы и признаться сразу? Мне не в чем признаваться. Я не подкладывал никакого устройства и не хотел убить Елену. И нет у меня никакого сообщника. Вы заблуждаетесь. Вы попали в плен собственных измышлений. Не нужно, Георгий Николаевич, не тратьте впустую слова. Кто, кроме вас, мог предполагать, что не вы сами сядете в машину? Никто. Потому что на водительское место всегда садились только вы. Вы сами мне об этом сказали. Ваша супруга автомобиль не водила. Кто, кроме вас, знал, что правая передняя дверь снаружи не открывается? Никто. И никто, кроме вас, не мог пытаться убить Елену Петровну таким странным способом, используя вашу машину и закладывая взрывное устройство под водительское место. Мы найдем либо пульт, либо человека, которого вы наняли. Третьего не дано. Я выношу постановление о вашем задержании. Послушайте. Да. Что я должен сделать, чтобы вы мне поверили? К сожалению, такого рода совет я вам дать не могу. Могу только посоветовать, как облегчить свою участь. К вечеру духота не спадала. Немного прохладнее становилось лишь ближе к рассвету. Ольга Ермилова провела бессонную ночь, но причиной этому была не только жара. Накануне вечером в дорожном патруле, который она смотрела постоянно, она услышала страшную новость. Елена Дударева погибла. По подозрению в совершении преступления задержан ее муж Георгий Дударев. Мозг отказывался усвоить информацию и вместо конструктивных идей подбрасывал Ольге какие-то странные мысли о сыне, которому, наверное, тоже жарко в пионерском лагере, и о зимних вещах, которые давно пора бы отнести в химчистку. Понемногу в голове стало проясняться, и она обрела способность хоть как-то соображать. Надо позвонить Георге и узнать, правда ли это. Ольга уже потянулась было к телефону, но вовремя сообразила, что если он действительно задержан, как сообщили по телевизору, то в квартире могут находиться работники милиции, которые начнут спрашивать, кто звонит и зачем, а сами в это время будут устанавливать номер абонента. Можно, конечно, выйти позвонить из автомата, но это тоже опасно. А вдруг муж, находящийся на дежурстве, захочет как раз в этот момент с ней поговорить, позвонит, а дома никто трубку не снимет. Время позднее, почти час ночи, трудно будет в очередной раз врать, где была. Одно Ольга Ермилова знала точно: Георгий не убийца. У него множество недостатков, как у любого живого человека, но убить он не может. Произошла какая-то ошибка, и она, Ольга, должна помочь ему выпутаться. Повертевшись без сна на влажной постели до утра, Ольга стала собирать мозги и душу к приходу мужа с дежурства. Она понимала, что должна быть готова на все. Она должна найти в себе силы приводить любые аргументы, даже самые опасные, только чтобы спасти Георгия. В 9 утра она позвонила на работу и сказала, что приболела, сегодня отлежится, но завтра непременно выйдет. К ней отнеслись с сочувствием и велели лечиться и ни о чем не волноваться. Михаил вернулся домой только около полудня. К этому времени Ольга сумела взять себя в руки и приготовиться к разговору. Но, увидев мужа бледного после суточной работы и изнемогающего от жары, она снова растерялась. «Кушать будешь?» — робко спросила она. «Или сразу спать?» «В душ!» — пробормотал Михаил, срывая с себя мокрую от пота рубашку. «Сначала в душ, потом все остальное». Он скрылся в ванной, и вскоре Ольга услышала шуршание водяных струй. Нет, она не может больше ждать. Или сейчас, или никогда. Она решительно открыла дверь ванной. Михаил стоял под душем и, зажмурившись, мыл голову шампунем. «Миша, я вчера по телевизору слышала, что убита некая Дударева, а ее муж арестован по подозрению в убийстве. Это правда?» «Правда», — ответил он, не открывая глаз. «А почему ты спросила? Ты что, знала ее?» «Нет, ее я не знала». «Тогда в чем дело?» «Я знаю ее мужа. Миша, это какая-то ошибка. Он не убийца». Михаил быстро смыл пену с волос и лица и открыл глаза. Лицо его было спокойным, но выражало неподдельный интерес. «Ты знакома с Дударевым?» «Да». «Откуда? Почему я не знаю об этом знакомстве?» «Какая разница, Миша? Ну, знаю я его, и все. Не в этом же дело». «А в чем?» «Поясни, будь добра». «Я знаю Георгия. Он не может убить свою жену». «Это почему же?» «Не может, я точно знаю. Он порядочный человек и настоящий мужчина. Он не поднимет руку на женщину ни при каких обстоятельствах». «Настоящий мужчина, говоришь?» — прищурился Михаил. «Настоящие мужчины, да будет тебе известно, не сидят на шее у жены и не разъезжают в автомобилях, купленных не на свои деньги. Настоящие мужчины работают, и даже если они не зарабатывают так много, как хотелось бы, все равно делают какое-то полезное дело и хотя бы таким способом доказывают свою состоятельность. А твой приятель Дударев, когда его уволили из армии по сокращению штатов, так и осел на своей офицерской пенсии. Жена неоднократно пыталась пристроить его к делу, но он же гордый, он же, елки-палки, боевой офицер с высшим образованием. Как это он встанет за прилавок одеждой торговать? Ему же подавай по меньшей мере кафедру в военной академии. Тогда он, может быть, еще подумает. Разве настоящий мужчина так себя поведет? Впрочем, ты, наверное, всех этих деталей не знаешь, потому и защищаешь его. И все-таки любопытно. «Откуда ты с ним знаком?» Он выключил воду и потянулся за полотенцем. Ольга некоторое время молча смотрела, как муж вытирается, обматывает бедра полотенцем, вылезает из ванны, чистит зубы. «Ты сегодня не работаешь?» — спросил он, расчесывая мокрые волосы. «Нет». «Тогда, может, к Валерке съездим? Отвезем ему вкусненького, воды несколько бутылок. По такой жаре он, наверное, пить все время хочет. Ты как?» «Я думала, ты устал и хочешь отдохнуть», — нерешительно ответила Ольга. Ей не хотелось ехать к сыну в оздоровительный лагерь, не поговорив о главном. А Михаил, судя по всему, не придал никакого значения разговору и уже думает о чем-то своем. «Сколько можно отдыхать?» Посплю часа 3-4 и хватит. Как раз часам к 6 и приедем к нему. Между тихим часом и ужином. Кстати, ты за квартиру заплатила? Вчера же воскресенье было. Ах, да, я и забыл с этим дежурством. Сходи сегодня, а то пени начнут капать. И за электричество не забудь заплатить. Извини. Он слегка отстранил Ольгу и снял висящее на двери короткое шелковое кимоно, в котором любил ходить дома, особенно когда жарко. Михаил вышел из ванной и направился на кухню. Ольга поплелась следом за ним, не зная, как продолжить прерванный разговор. «Так», — протянул он, заглядывая в холодильник, — «чего бы мне поесть?» «Хочешь, я жаркое разогрею?» — предложила Ольга. «Ни за что! Такую жару горячее есть! Я бы чего-нибудь холодненького употребил. Салатик какой-нибудь, например». «Я сейчас сделаю», — заторопилась она. «Посиди 5 минут, я быстро». Она вытащила из холодильника помидоры, огурцы, зеленый салат, лук и стала быстро резать овощи. Михаил уселся рядом за стол, вытянул ноги, блаженно вздохнул и закурил. «Господи, как же хорошо дома!» — медленно, со вкусом произнес он. «Не всегда было жалко мужиков, которые не знают, какое это наслаждение после работы идти домой. Особенно, когда жена не работает, а ждет тебя. Оля, я, наверное, очень счастливый. Как ты думаешь?» Ей стало почти физически больно. Он так ее любит. А она ведь собирается ему сказать. Все те месяцы, что была любовницей Дударева, Ольга с ужасом думала о том, что будет, если муж узнает. Он этого не переживет. Михаил так любит ее, так верит ей. Она не боялась развода как такового. Мысль остаться одной с 10-летним ребенком Ольгу Ермилову не пугала. Она была женщиной активной, самостоятельной, неплохо зарабатывала и не держалась за штамп в паспорте. Но она боялась нанести Михаилу удар, которого он не заслуживал. Если бы можно было и сейчас ничего ему не говорить. Но, видно, придется. «Миша, я опять о Дудареве», — сказала она, не оборачиваясь, и делая вид, что поглощена нарезкой овощей для салата. «Может, тот следователь, который его арестовал, не во всем разобрался?» «Может, — согласился он, — и что дальше?» «Ну, может, он разберется и выпустит его, как ты думаешь?» «Маловероятно. Слишком много улик против твоего знакомого. Он был заинтересован в смерти жены. И кроме того, во время службы в армии он имел дело со взрывчаткой и приобрел хорошие навыки в работе со взрывными устройствами. Так что ничего твоему приятелю не светит. Но ты мне так и не сказала, откуда знаешь его». «Да так. Познакомились на книжной ярмарке в Олимпийском. Я Валерке книжки искала, а Георгий тоже что-то выбирал. Разговорились. Он мне посоветовал, в какой части зала поискать то, что мне нужно. Вот и все. И на основе этого случайного знакомства ты делаешь такие серьезные выводы, что он хороший человек и не может никого убить? Милая, по-моему, ты пытаешься заняться благотворительностью. Слушай, есть хочется просто катастрофически. Ты скоро?» «Уже готова». Ольга заправила салат майонезом и поставила тарелку на стол перед мужем. Михаил взял кусок хлеба и принялся с аппетитом поедать свежие овощи. «Кофе сделать?» — спросила она. «Да, будь добра». Ольга насыпала зерна в кофемолку и нажала кнопку. Нервы были напряжены так сильно, что громкое жужжание прямо под ухом казалось ей просто непереносимым. Она с трудом удержалась, чтобы не швырнуть вибрирующую и подвывающую машинку прямо на пол и не закричать. «Значит, ты говоришь, он бывает на книжной ярмарке?» — вдруг спросил муж. «Да». «Это хорошо, что ты сказала. Надо будет поискать там его связи». «Миша, какие связи? Он не преступник», — в отчаянии заговорила Ольга. «Он никого не убивал». «Да тебе-то откуда это известно? Что ты его защищаешь, будто он тебе брат родной?» «Спасибо», — он отодвинул пустую тарелку. «Было очень вкусно. На здоровье». Ольга набрала в грудь побольше воздуха, как перед прыжком в воду. «Я хорошо знаю Георгия. Мне страшно и стыдно говорить тебе об этом, но я его знаю очень хорошо. И я точно знаю, что он не убийца». «Так», — Михаил выпрямился и с тревогой посмотрел на жену. «Что значит страшно и стыдно? Что у вас за отношения?» «Близкие отношения, Миша. Очень близкие». «Ну вот, теперь ты все знаешь». Ольга обессиленно опустилась на стул и заплакала. «Я прошу тебя, я умоляю, сделай что-нибудь, поговори со следователем, у тебя же есть связи, объясни ему, что Георгий не мог совершить ничего плохого. Я понимаю, теперь ты не захочешь больше жить со мной, ты имеешь полное право выгнать меня, хорошо, пусть так, выгони, только спаси его». Она уже не думала о том, какую боль причиняет мужу. В голове стучала только одна мысль — спасти Георгия, который ни в чем не виноват. Он не может быть виноват. Он не мог убить свою жену. Михаил сидел бледный, руки его дрожали. «Вот, значит, как. Оля, ну почему?» «Дрянь!» — вдруг закричал он. «Лживая дрянь! Сколько времени это длится?» «Полгода», — сквозь слезы сказала она. «Полгода ты мне врала. Полгода ты бегала на свидание с ним, а мне плела какое-то вранье про поликлинику и магазины, да? Полгода ты ложилась с ним в постель, а потом приходила домой и обнимала меня, да? Да, так это было?» Она кивнула. «Мишенька, дорогой, ты прав. Ты во всем прав. Я бессовестная лживая дрянь. Ты можешь обзывать меня как хочешь, только спаси его». Ольга зарыдала громко и отчаянно. «И как я должен, по-твоему, спасать твоего любовника?» — с внезапной холодностью спросил муж. «Поговори со следователем. Попроси его. Раз ты в курсе событий, значит, знаешь, кто ведет это дело. Скажи ему, что Георгий не виноват. Тебе поверят. Миша, пожалуйста, я тебя умоляю. Хочешь, я на колени встану перед тобой?» «Не надо!» — его губы исказила брезгливая усмешка. «Обойдемся без патетики». «Ну, хорошо. Допустим, я добьюсь, чтобы твоего хахаля выпустили. И что потом? Ты выйдешь замуж за богатенького вдовца и бросишь меня с моей милицейской мизерной зарплатой, так? И сына заберешь, чтобы он рос в холле, неге и достатке? Или как ты себе представляешь дальнейшие события?» «Миша, я не знаю. Как ты скажешь, так и будет. Только спаси его. Скажешь — уйду. Скажешь — останусь. Останешься? И будешь мне верной женой? Или будешь по-прежнему мне врать и бегать к своему Дудареву на свидание? Я даю тебе слово, я клянусь тебе, я никогда больше не увижу с ним, если ты скажешь мне остаться. Я не буду тебе врать, только сделай что-нибудь». Михаил молча вышел из кухни. Через несколько минут Ольга увидела его в прихожей, полностью одетым, в светлых брюках и легкой рубашке с короткими рукавами. «Куда ты?» — спросила она с надеждой. Может быть, Михаил внял ее мольбам и сейчас пойдет к тому следователю договариваться. На работу. Ты сделаешь, как я прошу? Не знаю. Это я задержал Дударева. Но теперь, когда выяснилось, что он твой любовник, я не имею права вести дело. Я должен поставить в известность руководство и передать дело другому следователю. Но ты поговоришь с ним? Настаивала Ольга. Вряд ли. Не в моих правилах выгораживать преступников, тем более убийц. Кстати, твой любовничек знает, где я работаю? Конечно. Значит, он понимал, кто его допрашивает, но ни слова не сказал. Молодец, джентльмен. Только все равно дурак. Сказал бы сразу. Его бы в тот же момент к другому следователю отправили. Может, с другим-то ему больше повезло бы. Пламенный привет, Ольга Васильевна. Он с силой захлопнул дверь. Ольга неподвижно стояла в прихожей, тупо глядя на то место, где только что стоял ее муж, словно продолжала разговаривать с ним. «Сделай что-нибудь», — мысленно твердила она. «Сделай все, что нужно, чтобы его спасти, и я буду тебе верной женой до самой смерти». Глава вторая. Уголовное дело по факту убийства гражданки Дударевой Елены Петровны принял у следователя Ермилова Борис Витальевич Гмыря. Улики против мужа погибшей показались Гмыре более чем весомыми, и выпускать задержанного он не спешил. Правда, обыск на квартире Дударевых ценных результатов не принес. Не было обнаружено никаких следов того, что здесь изготавливалось взрывное устройство, и именно отсюда был послан смертоносный сигнал. Но Гмыря был полностью согласен со своим предшественником Ермиловым. Нажать кнопку мог кто угодно. Самому Дудареву делать это вовсе не обязательно. И теперь встал вопрос о том, чтобы опрашивать поголовно всех жителей дома номер 8 и соседних домов. Не видел ли кто-нибудь поблизости от машины подозрительных людей, которые слонялись без дела и выжидали неизвестно чего? А может быть, кто-нибудь видел в момент взрыва, как сам супруг Елены Петровны выходил на балкон? В конце концов, тот факт, что пульт в квартире не обнаружен, еще ничего не означал. До приезда милиции времени прошло немало, и виновник скоропостижной смерти любимой жены вполне мог успеть задевать улику куда угодно, вплоть до мусоропровода, который, кстати, тоже нужно проверить. Параллельно отрабатывался весь круг знакомых Георгия Николаевича Дударева с целью выявления лиц, которым подозреваемый мог бы поручить участие в столь щекотливом деле, как устранение собственной супруги. Оперативник Сергей Зарубин, шустрый смекалистый паренек крошечного росточка, выполнял задание по опросу жителей микрорайона, где произошла трагедия. Планомерно обходя квартиры, он чаще всего встречался с людьми, которых в то жаркое воскресное утро не было в городе. «Просто удивительно», — думал он, поднимаясь на очередной этаж и нажимая очередную кнопку звонка. «Все кричат о своей нищете, а куда ни кинься, у всех дачи. На худой конец машины, на которых выезжают за город, подальше от душного каменного мешка». Ему было жарко. Рубашка прилипала к спине, а брюки — к ногам. И Сергей, выйдя из отработанного подъезда, направился к расположенному неподалеку киоску, чтобы купить банку пепси из холодильника. Попутно ему пришла в голову мысль о том, что если посторонний человек здесь был и ждал долго, то не исключено, что он тоже подходил к киоску за чем-нибудь прохладительным. Конечно, если это был матерый и опытный преступник, то он не стал бы так глупо светиться. Но ведь не все преступники опытные и умные. Среди них всякие попадаются, в том числе и не очень предусмотрительные. «Что у вас в холодильнике есть?» — спросил он у сонного вида девицы, торгующей в палатке. «У нас есть все», — вяло протянула она. «На витрине все выставлено. Выбирайте». «И что? Прямо все-все-все, что на витрине, есть в холодном виде?» — недоверчиво переспросил Сергей. «Все», — твердо ответила продавщица. «И минералка без газа. Вера и святой источник. Вам какую?» «Давайте источник. Сколько с меня?» Девица назвала цену. Сергей долго рылся в кошельке, отсчитывая деньги. При этом приговаривал что-то забавное, хитро поглядывая на разморенную духотой девушку, и в конце концов втянул ее в разговор. Начали, естественно, с обсуждения вопроса о том, как идет торговля в такую жарищу. Потом плавно перешли к постоянным покупателям, работникам близлежащих учреждений. А потом Сергей, увидев, что настороженность его собеседницы пропала, признался в своих истинных интересах. «Ой, из милиции?» — девица чего-то сплеснула руками, рассмеялась. «Неужели таких маленьких в милицию берут?» «Конечно, еще как берут. Специально, чтобы никто не догадался, что я из милиции», — доверительно сообщил Зарубин. «Так-так, Лялечка, вспомним что-нибудь про вчерашний день?» «Да что там вспоминать-то?» Она удрученно вздохнула. «Мертвый был день. Конторы не работают. А жильцы все на дачах отсиживались. Город-то пустой. Вот и у меня торговля не идет». «Тем более», — оживился оперативник, «значит, покупателей было мало. Вот их всех и вспомните. Особенно утренних, тех, которые к вам подходили до того, как машину рвануло. Пацан был. Точно помню, как раз перед тем, как грохнуло», — уверенно сказала Лялечка. «Что за пацан, маленький?» «Да нет, не то чтобы очень. Лет 18, а может и больше. Он вообще-то худенький такой, субтильный. Но когда наклонился к окошку, я заметила, что чисто выбрит. То есть не детское личико, а бритое, понимаешь? И лицо очень напряженное, у детей такого не бывает». «Замечательно», — обрадовался Сергей. «Еще что можешь про него сказать? Как одет был?» «Одет обыкновенно. Шорты светлые. И майка с какой-то надписью, я не разобрала. Да, в руке шарик крутил. Я еще подумала, зачем ему шарик?» «Какой шарик?» «Красненький. Большой?» «Да нет, вот такой». Лялечка сложила большой указательный пальцы, обозначая диаметр шарика. «Вроде пластмассовый. И ловко крутил?» «Еще как!» Лялечка завистливо вздохнула. «Если бы я так умела, я бы не сидела туда, в цирке выступала. Прямо Акопян.